Он так и не успел позвонить. Дверь отворилась, и на пороге появился Генри, но до странности не похожий на прежнего Генри. Раньше он отличался большой аккуратностью, за этим следила жена. Теперь его синий комбинезон был грязен, а сам он не брит. Он прошел мимо Роу, словно его не заметив, и заглянул через перила в пролет лестницы. «Их нету», — сказал он. Пожилая женщина с красными веками, как видно, кухарка, вышла за ним на площадку. «Еще рано, Генри, право же, еще рано». На минуту Роу подумал, если Генри так изменился, война могла превратить и жену Генри в старуху. Генри вдруг осознал присутствие Роу, или, вернее, почти осознал. «А, Артур», — сказал он, словно они виделись только вчера. «Хорошо, что ты пришел». Потом он снова нырнул в свою маленькую темную прихожую и растворился во тьме возле дедовских часов. «Входите, пожалуйста», — сказала женщина. «Думаю, что теперь уже они скоро будут». Он вошел за ней и заметил, что она оставила дверь открытой, словно в ожидании других гостей. Теперь уж он привык к тому, что жизнь швыряет его вверх и вниз помимо его воли, туда, где он один чувствует себя чужим. На сундуке лежал аккуратно сложенный комбинезон и стальная каска. Ему это напомнило тюрьму, где при входе оставляешь одежду. Из полумрака послышался голос Генри. «Хорошо, что ты пришел, Артур». Сказав это, он снова куда-то скрылся. «Раз вы друг Генри, милости просим», — сказала пожилая женщина. «Я миссис Уилкокс». Она даже в темноте прочла на его лице удивление и пояснила. «Мать Генри, обождите в комнате. Теперь, я думаю, они скоро придут. Тут у нас темно. Ну да, светомаскировка. Стекла-то почти все вылетели». Она провела его в комнату, где, как он помнил, помещалась столовая. Стол был уставлен бокалами, как для приема гостей. Странное для этого время. Ни то, ни сё. Генри стоял тут же, но вид у него был такой, словно его загнали в угол, или он сам туда забился. На каминной доске красовались 4 серебряных кубка с выгравированными названиями команд. Пить из них было так же немыслимо, как из бухгалтерской книги. Роу, поглядев на бокалы, заметил. «Неудобно, что я так к вам ворвался». Но Генри в третий раз повторил ту же фразу, словно не мог придумать другую. «Как хорошо, что ты...» Казалось, он не помнит той сцены в тюрьме, когда рухнула их дружба. Миссис Уилкокс добавила. «Как хорошо, что старые друзья Генри поддерживают его в такую минуту». И тут Роу, открывший было рот, чтобы спросить Генри о жене, сразу все понял. Смерть была всему причиной. И этой вереницы бокалов, и небритого подбородка, и непонятного ожидания, и даже того, что больше всего его поразило, помолодевшего лица Генри. Говорят, горе старит, однако оно зачастую молодит, освобождает от ответственности, и у человека в глазах снова появляется выражение отроческой неприкаянности. «Я не знал. Я бы не пришел, если бы знал», — бормотал Роу. Миссис Уилкокс ответила с сумрачной гордостью. «Об этом написано во всех газетах». Генри стоял в углу, зубы у него стучали, как от озноба, а миссис Уилкокс безжалостно продолжала. Она уже наплакалась в волю, и сын теперь снова принадлежал ей одной. «Мы гордимся нашей Дорис. Весь отряд воздаст ей почести. Мы положим ее форму, чистую форму, на гроб, а священник скажет надгробное слово на тему «Больше любви не имел никто». Я очень сожалею, Генри». «Сумасшедшая!» — сердито закричал Генри. «Она не имела права! Я же ей говорил, что стена рухнет!» «Но мы гордимся ею, Генри. Мы гордимся ею!» — вмешалась мать. «Я не должен был ее пускать!» Голос Генри стал визгливым от ярости и горя. «Она, видно, думала, что заслужила еще один паршивый горшок!» «Она играла за Англию, Генри», — сказала миссис Уилкокс. Потом она обратилась к Роу. «Я считаю, что рядом с каской нужно положить хоккейную шайбу, а Генри не хочет». «Я пойду», — пробормотал Роу. «Я ни за что бы не пришел, если бы...» «Нет, оставайся. Ты-то знаешь, что это». Генри запнулся и поглядел на Роу, словно только теперь до конца осознал его присутствие. «Я ведь тоже убил жену. Мог ее удержать, сбить с ног. Ты понимаешь, что ты говоришь, Генри? Что тебе подумает этот джентльмен?» — всполошилась мать. «Это Артур Роу, мама». «А-а-а», — сказала миссис Уилкокс. «А-а-а». Но в этот миг с улицы послышался медленный стук колес и шарканье ног. «Как он посмел?» «Он... мой старый друг, мама». Кто-то поднимался по лестнице. «А зачем ты пришел, Артур?» «Попросить у тебя денег по чеку». «Какая наглость!» — сказала миссис Уилкокс. «Я ведь ничего не знал. Сколько тебе надо, старик?» «Фунтов 20». «У меня есть только 15. Бери».